«Итан, зачем вы врете? Вас видели в кинотеатре в этот день. Вы были на новом фильме. Также накануне вас видели в компании с Анной, когда вы покупали 2 билета на этот фильм. Кассир указывает на то, что, возможно, вы были в романтических отношениях с девушкой». «Я не... Боже, Анна! Я думал, она меня бросила! Бедная моя девочка, куда она пропала?» «Я правильно понимаю, у вас были отношения с несовершеннолетней школьницей. Как вы можете это объяснить?» «Я не хотел. Я знаю, что так нельзя. Я долго сопротивлялся, но Анна, она такая талантливая, светлая девушка. Она была в восторге от меня и моих картин. Вы знаете, признание очень важно творческому человеку. Сначала я позволял ей просто быть рядом, а потом, кажется, сам влюбился. Мы с Анной втайне встречались здесь. Рисовали целыми вечерами вместе, но не более. Я учил ее. И только в последний месяц я увлекся. Мы планировали пойти в кино, но она не пришла». «И что вы сделали? Вы пытались выяснить, что произошло?» «Конечно. Я должен был встретить Анну с занятия по математике. Подошел к 19:00 к дому Оскара. Подождал 10 минут, затем увидел в окно, как семья Мартинесов уже ужинает. Подумал, что Анна ушла без меня в кино. Поэтому пошел к кинотеатру. Ждал ее там. Но она так и не пришла. Я сильно разозлился. Решил, что Анна меня бросила. И пошел один на сеанс. Весь фильм я ждал, что она вбежит в зал. Скажет, что просто опоздала. Но этого не произошло. После этого я отправился домой. Открыл бутылку вина и уснул. Если бы я знал, что она пропала, я бы обошел весь город. А я просто как обиженный мальчик смотрел дурацкий фильм и жалел себя». «Почему вы не позвонили девушке, чтобы узнать, что не так?» «У нас был уговор не звонить. У нее очень строгие родители. Они контролируют ее соцсети, проверяют телефон. Было бы странно, если бы ей звонил бывший учитель вечером на каникулах. Я недавно Анне подарил кулон. Она сначала даже не хотела принимать мой подарок. Боялась, что мать увидит, но в итоге взяла и постоянно прятала. Надевала только на встречи со мной». «Вы говорите, что Анна носила кулон только на встрече с вами. Значит, если она планировала посетить кинотеатр, кулон должен был быть на девушке. Вы можете описать его? Это может служить дополнительной приметой». «Да, конечно, ничего необычного. Тонкая цепочка с золотым кулоном в виде сердечка». «Впредь, Итан, вы не должны врать следствию. Любая зацепка сейчас важна. Речь идет о несовершеннолетней девочке, которой 2 суток нет дома». «Конечно, я просто струсил».